дать нужные показания. Естественно, взамен им была обещана жизнь. С такими силами следственные группы повели наступление на семерых главных обвиняемых: Зиновьева, Каменева, Бакаева, Евдокимова, бывших зиновьевцев, и Смирнова, Мрачковского и Тарваганяна, бывших троцкистов. Из слов, оброненных Вутковским и Молчановым, Шарок догадался, что следствие по этим обвиняемым направлял лично Сталин. Давал установки, каких именно показаний нужно от них добиться, лично проверял и корректировал полученные признания. Трудность с бывшими троцкистами заключалась еще в том, что они, как, например, Иван Никитич Смирнов, с 1 января 1933 года находились в заключении и тем доказали свое алиби. Как могли они из тюрьмы руководить террористической деятельностью? Но Сталин не пожелал считаться с этим. «Смирнова вести вместе с Мрачковским», — приказал он. Нетрудно было догадаться, почему именно Смирнова хочет расстрелять Сталин. Иван Никитич Смирнов, в прошлом рабочий, вступил в партию в 1899 году в возрасте 17 лет. Активный революционер-подпольщик, много лет проведший в царских тюрьмах и ссылке. Победитель Колчака в гражданской войне. Пользовался громадным авторитетом в партии, хотя и примыкал некоторое время к оппозиции, от которой отошел в 1929 году. Но в свое время он настаивал на выполнении требования Ленина о смещении Сталина с должности генсека. Добившись признания Смирнова, Сталин придаст суду большую убедительность и удовлетворит свойственное ему чувство мести. Указание Сталина, чтобы Ивана Никитича Смирнова вели вместе с Сергеем Мрачковским, было понято в том смысле, что их личная дружба, возникшая еще в гражданскую войну и непрерванная, несмотря на тюрьмы, должна быть представлена как дружба сообщников. К тому же Мрачковский находился под влиянием Смирнова, и если Смирнов сдастся, то сдастся и Мрачковский. Этой информацией и руководствовался Слуцкий, которому было поручено дело. Слуцкий был чиновником высокого ранга, начальником иностранного отдела и, следовательно, мог говорить от имени руководства НКВД. Никакие жесткие меры следствия таких людей, как Смирнов и Мрачковский, не сломят. Ими должен заниматься человек лживый, хитрый, способный расположить к себе подсудимых, внушить доверие. Такими был Слуцкий, артист по природе, умевший изображать доброту и искренность. Однако на предъявленное ему обвинение в террористической деятельности Смирнов ответил: «Этот номер не пройдет. Я с 1 января 1933 года в тюрьме, и вы против меня ничего не докажете». «Мы ничего и не будем доказывать, Иван Никитич», — мягко сказал Слуцкий. «Если вы не сознаетесь, вас расстреляют без суда, постановлением ОСУ. А на суде другие подсудимые заклеймят вас как террориста и убийцу. Таким вас и запомнит советский народ. А если вы выполните предложение Политбюро, поможете партии окончательно разоблачить Троцкого, то вам сохранят жизнь, со временем дадут достойную вас работу, и все, в конце концов, забудется». Смирнов молча насмешливо смотрел на него. «Вы мне не верите?» — спросил Слуцкий. Не отвечая ни слова, Смирнов продолжал насмешливо смотреть на него. «Иван Никитич...» «Возможно, ласковее», — сказал Слуцкий. «С 27-го года вы боретесь с партией. Скоро уже 10 лет. Да, в 1929 году вы отошли от оппозиции, но вы не разоружились до конца. И вот 10 лет вы не участвуете в строительстве социализма. 10 лет вы изолированы от общества, от народа. Вы, Гордость партии, гордость рабочего класса. Вы в тюрьме, в ссылках.